Как я понял, ты единственный, кто здесь по своей воле и своему разумению, с рычащими нотками произнес Рар. Твои слова говорят больше, чем все наши мысли. Я не знаю о старшем так много, как мне хотелось бы, но я принес клятву, и эта клятва нерушима. Да и Дарт уже доказал мне, что он достоин носить титул лорда. Законы предков священны, и моя жизнь полностью во власти старшего. Когда я оскалил пасть в сторону Дарта, мой путь стал предопределен. Теперь мой дом здесь, как и старший, жизнь которого важнее даже моей души. Убедился, старый маразматик. Покачал головой Азакар. Все прекрасно понимают, кто здесь лорд. Не ищи врагов там, где их нет. Да, Дарт молод и упрям словно Геру, но ты сам все прекрасно видишь. Из всех нас, нож в спину ему точно никто не вонзит. Империи рушились из-за меньшие, тяжело вздохнув, произнес Ряку. Я к чему это все веду? Это место, теперь наш дом, и я просто хотел убедиться, что каждый осознает, кто стоит над нами. Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный момент в чью-то голову пришла мысль, что лорда можно заменить. Законы предков священны. Стукнув по столу, взрыкнул Рар. Даже мысль о предательстве старшего пахнет абсурдом. Старик, мы все под клятвой, покачала головой Илвин. Даже простые жители и те дали ее Дарту. Я прекрасно понимаю, что клятву можно разорвать, но не тогда, когда ее даешь дракону, тем более черному. Здесь нет лазеек или запасного выхода. Конец один. Либо мы возродим это место, и Дарт станет тем лордом, за которым пойдут десятки тысяч, либо мы все сгорим в пламени его ярости. Дракону, нахмурившись, бросил оборотень. Сюрприз, весело произнесла Дрэу. Мы все под клятвой, это да, игнорируя эльфийку, покивал головой старый шаман. Но, темная, неужели ты думаешь, что Дарт не притащит с собой кого-то еще? Время клятв подходит к концу, я это чувствую. Не просите объяснить, я просто не смогу. И если нам придется принимать новых жителей, даже не если, а когда, то клятв там не будет. Тебе объяснить, что будет, когда разумные узнают, насколько молод наш лорд? Молод. Илвин усмехнулась, а после не сдержалась и засмеялась в голос. А да, старик, он молод. Но ты даже не представляешь, каков он в гневе. Никто из вас еще не видел его ярость, но поверьте мне, даже друзьям не стоит находиться рядом, когда черный дракон будет в ярости. Небольшой кабинет, где все они собрались, погрузился в гнетущую тишину. Старый шаман никогда не хотел взбираться столь высоко, но сейчас все изменилось. Словно в насмешку над всей его жизнью, судьба определила его к молодому дракону. И зная Дарта, Ряку был уверен, что спокойное затишье и восстановление цитадели не продлится долго. Совсем скоро, про это место узнают разумные, чье внимание не хотелось бы привлекать, да и можно быть уверенным, Дарт притащит сюда кого-нибудь из них лично. Во что все это выльется, одним только богам известно, но Ряку сделает все, что в его силах, лишь бы это место соответствовало своему названию. Цитадель последней надежды станет тем самым маяком, которого не хватало в этом мире. Глава 10. Оказывается, я не люблю этот город. В этот раз цитадель я покидал ранним утром. Уже к обеду я планировал пересечь ворота Воры и встретиться, наконец, с человеком, который подходит на роль моего главного торговца. Подготовка была обычной. Лишь пистолеты я заменил на следующую версию, которую подготовили гномы. Теперь внизу ствола было прикреплено широкое полукруглое лезвие, которое немного уходило вперед от ствола. Больше никаких значимых изменений в моей экипировке не было. Пополнил расходники, да отправился в путь. При выходе из портала меня встретил спокойный утренний лес. Солнечные лучи еще только появлялись из-за горизонта и даровали этому месту нечто волшебное. Вокруг щебетали небольшие птицы, взгляд отмечал движение различных животных, а воздух переполнял легкие своей свежестью. Сталь недовольно всхрапнула, оказавшись совершенно на другой территории, но тут же потянулась мордой к зеленой травке. Я с наслаждением вдохнул чистый запах леса и неспешно направил лошадь в сторону дороги. Несколько раз натыкался на скрытые орочьи схроны. Шаманы хорошо поработали, скрывая эти места от посторонних глаз. Даже я с трудом смог обнаружить несколько небольших подобий землянок, в которых орки устраивались на ночлег. Естественно, сама местность у портала была опутана множеством зон влияния, на которые были выпущены различные духи, как обычные, так и стихийные. Иногда взгляд выцеплял из пространства всполохи магии тьмы, а значит, здесь поработали и дрэу. Пока я добирался до дороги, то смог увидеть все, что мне было необходимо. Естественно, этого уровня защиты не хватит, если на нас спустят всех собак. Поэтому, скорее всего, придется и здесь строить что-то вроде опорного пункта. Только вот, если на берегу океана территория практически пуста, то вот уже здесь могут быть проблемы. А когда мы начнем водить караваны, эта проблема начнет разрастаться довольно быстро. Пришлось брать это под контроль и постараться обдумать все возможные пути решения. Дорога до Вары не запомнилась абсолютно ничем. На меня даже никто не нападал. Тишина и покой. Я не старался загонять в сталь, а ехал довольно медленно. В голове было слишком много мыслей, и слишком большому количеству проблем требовалось мое внимание. Рано или поздно, но хаос вторгнется в этот мир, и будет много смертей. Сейчас моя цитадель не представляет собой неприступную крепость. Да и разумных, которые смогут встать под знамена, не так много, как мне бы хотелось. После этой мысли пришла следующая, как раз со численности цитадели. Надо бы после Вары навестить Гриса, и забрать у него то количество подготовленных подростков, что он сможет отдать. В любом случае это пойдет всем на пользу. На какие-то договоренности с новыми расами пока рассчитывать глупо. Мы еще даже не знаем, где они находятся. Хотя после моего рассказа, мы смогли выделить два похожих места, и уже отправили туда разведотряды. Сроки на получение хоть какой-то информации варьируются от месяца до полугода, так что пока об этом можно даже не задумываться. Во время этой безмятежной прогулки, мысли все-таки вернулись к Лирании. Хоть я и старался их отчаянно гнать от себя, но они были сильнее. Не сказал бы, что между нами было что-то серьезное, но ее вспышка гнева до сих пор кажется мне беспричинной. Никогда не понимал девушек, и уже, наверное, не научусь. Слишком сложные и противоречивые создания, которые иногда сами не знают, чего желают. Я прогонял ту ситуацию в ухреши под разными углами, но к какому-то определенному выводу так и не пришел. Скорее всего, у нее была причина на подобный поступок. Только вот эта причина от меня ускользает, и непонимание гложет душу. К счастью, ворота герцогства появились на горизонте быстрее, чем я успел загнать себя в болото тоски. Взбодрившись, я ускорил сталь и, подъехав ближе, встал с конца длинной очереди. На воротах никто никого не проверял, лишь маг стоял и лениво провожал входящих, светящимися глазами. На удивление, желающих посетить город было достаточно много, чтобы я простоял в очереди чуть больше получаса. Меня также не удостоили какой-либо проверки. Да даже шлем снять не попросили. Я заехал внутрь города, и примерно спустя пару сотен метров, когда решал, в каком трактире остановиться, почувствовал спиной чей-то взгляд. А следом, практически сразу, на меня кто-то поставил метку. Она была в виде ярко горящей руны, которая прилипла к доспеху и мерно пульсировала на более глубоких слоях мироздания. Все, что я мог сделать, так это выругаться. Так как без магии шанс ее снять, ничтожно мал. Возможно, если я призову черное пламя, то это и удастся, но делать это ради какой-то метки я не горел желанием. Главное, что меня предупредили о внимании к моей персоне, а разбираться со всем этим буду по ходу пьесы. Трактир я выбрал ближе к центру города. Большое трехэтажное здание, со своей, совсем не маленькой территорией. Лошадку забрал пожилой конюх, который тут же всучил ей яблоко и отвел в стойло. Ну а я тоже был не прочь перекусить, поэтому, оказавшись за столиком, в первую очередь заказал себе ранний ужин. На улице день постепенно сменялся вечером, и ветер нагонял с округи тяжелые свинцовые тучи. Где-то вдалеке слышались раскаты грома, а значит, без дождя точно не обойдется. Я отмечал это краем сознания, пока приговаривал наваристый суп с распадающимися на волокна кусочками мяса. Следом за ним шли печеные овощи с печеным же мясом. Во время трапезы я осматривал каждого посетителя, коих здесь было немало. На первый взгляд никому до меня не было дела, но что-то мне подсказывало, что это далеко не так. В зале трактира присутствовало более 30 разумных, большая часть из которых были гномы. Здесь были, как обычные мастеровые, так и воины. Но что странно, шума от них было немного. Вообще, помещение этого трактира не было похоже на стандартное. Я бы сказал, что этот зал имел намного больше общего с земными ресторанами, чем со здешними трактирами. Слишком светло и опрятно, с небольшими столиками и отдельными мягкими стульями. Без всяких лавок и дубовых столов, огромных размеров. Уже лежа на кровати, в своем номере, я думал о том, что будет лучше, если о моем разговоре с торговцем никто не узнает, но метка на доспехе как бы намекает об обратном. Довольно долго я размышлял на тему ее снятия, пока не пришел к совершенно простому и логичному решению. А именно, я просто снял доспех и оставил его в комнате. В любом случае его никто не сможет не то чтобы одеть, да даже подойти без моего ведома будет довольно проблематично. Отложенные проклятия – это такая мерзкая штука, которая видна даже самому слабому магу, и под которую лезть не захочется никому. После этого пришлось лезть через окно и устраивать небольшие прыжки по крышам, естественно, при амулетах на скрытность. Несколько раз я замирал в тенях и ждал возможных преследователей, но таких не было. Поэтому, отойдя от трактира на приличное расстояние, я спустился на дорогу и, резко поменяв направление, поплелся к необходимой мне булочной. Та находилась ближе к горной части города, и вид имела впечатляющий. Этакий четырехэтажный особняк, из резного камня, огороженный высоким забором, который был укрыт множеством зелени. Над массивными воротами висела деревянная большая табличка «Пекарня мастера Элрама». Не было никаких рисунков или чего-то подобного, что любили изображать трактирщики. Просто надпись, немного вычурным шрифтом и все. Отдельно стоит упомянуть запах, который тут же выбил у меня слюну, даже с учетом, что я плотно перекусил каких-то пару часов назад. К нужному мне разумному, я решил прогуляться ближе к ночи, а именно внутренние ощущения времени подсказывало мне, что сейчас практически 11 часов. Я приложил ладонь к специальной руне на воротах, которые в этом мире работали вместо звонков, и принялся ждать. Прошло от силы минуты две, когда дверь дома открылась, и к воротам пошел разумный. «Ну, кого там скифы принесли на ночь глядя?» — проворчал мужчина, подходя к двери. «Чего тебе, парень? Я Дарт Силаарин и ищу Элрама», стараясь не шуметь, произнес я. «А, это ты?» — криво усмехнулся мужчина. «Пойдем в дом пройдем, там поговорим». Дверь, которая находилась сбоку от ворот, открылась и меня пригласили войти. Я не стал медлить, и, пройдя внутрь, отметил крепкое телосложение пекаря, седые волосы и гладковыбритое лицо. Следом за ним я прошел в дом, где он пригласил меня на кухню. «Ну, проходи, коль не шутишь», с доброй улыбкой на губах, но с холодным прищуром проговорил Элрам. «Вообще я не жалую поздних гостей, но на твой счет меня попросили очень хорошие знакомые, которых ты, кстати, и защитил. Они не сообщили причину, по которой я желаю поговорить». Присаживаясь за кухонный стол, с интересом спросил я. «Сомневаюсь, что ты по поводу моей выпечки», — криво усмехнулся он, наливая нам обоим чай и ставя на столь свою выпечку. «Ты не первый, кто пытается предложить мне что-то, чтобы заставило вернуться в торговую отрасль. Мне это не интересно, так что не буду торопить, но допивай чай, и можем попрощаться. Можно узнать причину. Сделав глоток вкусного цветочного чая, поинтересовался я. Забавно, улыбнулся Элром, и присел на противоположную сторону стола. Обычно, все начинали с другого вопроса. «Дай угадаю», — хмыкнул я. «Сколько?» «В точку», — весело засмеялся мужчина. «Все пытались меня купить. Спрашивали, за какую цену я передумаю. Некоторые идиоты даже пытались угрожать. В общем, скука. Как и со всеми вами, так и с вопросом по возвращению в торговлю. Ничего нового. Понимаешь, все торговые пути открыты и активно используются. Новых товаров практически нет, а те, что есть, это, скажем так, капля в море. Все серьезные торговые гильдии уже давно поделили весь рынок и, довольствуясь этим, жируют сидя по своим особнякам. Ты, как и все остальные, просто не сможешь предложить ничего нового, а это скучно. Я внимательно слушал теперешнего пекаря и с трудом удерживал лицо непроницаемым. Это давалось с трудом, так как довольная улыбка так и норовила выползти и испортить момент откровения. После первых же слов Элрама, я понял, что смогу предложить ему то, что ему нужно, и уже дальше все будет зависеть только от него. А если бы у меня была возможность сократить срок доставки товаров, предположим, из цитадели стихи, до той же Воры, начал, было, я, но Элрам меня перебил. Никому не интересно сокращение на пару суток, покачал головой мужчина. Тем более и выгоды от этого особой не будет. С полугода до месяца, проигнорировав его высказывание, задумчиво произнес я. Это невозможно, уверенно и даже с каким-то вызовом высказал Элрам. Или, например, иметь полный доступ ко всем товарам, что производит оборотни озерного края, все так же продолжал я. Ну и не стоит сбрасывать со счетов возможность торговли с совершенно новыми для Араона расами. Молодой человек, неужели вы думаете, что я куплюсь на эти сказки? Тяжело вздохнув, спросил меня Элрам. Если бы у тебя была такая возможность, неужели тебе бы понадобился старый человек, который давно отошел от дел? Здесь все просто, пожал я плечами. Мне нужен лучший. Нужен тот, кто создаст крупную торговую компанию с нуля. А предлагая то, что собираюсь предложить я, новичок в этом деле мне не подойдет. Просто хотя бы на минуту представь, что все, что я сказал, правда. Отсюда выходит слишком много проблем, которые в состоянии решить только тот, кто в этом деле варился не один десяток лет. Тот, у кого есть связи и опыт, у кого есть необходимые знания, чтобы все устроить и не сдохнуть по пути. Это ведь совсем не шутки. Иметь доступ к столь короткому пути, чтобы доставлять товар с одного конца изведанного мира, до другого за столь короткий срок. Как думаешь, объявись кто такой, что с ним сделают другие торговцы? Если только на секунду представить, что все это правда, то очень большие проблемы, это немного не то словосочетание, которое можно ко всему этому применить, покачал головой Элрам. В любом случае все, что ты сказал, больше похоже на сказку, чем на реальность. Обменяемся клятвами. Хмыкнув, спросил я. Ты мне о молчании, а я тебе о том, что из сказанного, действительно, правда. Не люблю злоупотреблять клятвами, сморщился, словно от лимона, мужчина. В любом случае, мне не интересно твое предложение. Прошу покинуть мой дом. Не ожидал, немного недовольно произнес я. Может, хоть посоветуешь кого-нибудь вместо себя? Нет, поджав губы, покачал головой Элрам. Кажется, мне тут не рады, криво улыбнулся я. Надеюсь, ты не будешь жалеть о своем отказе. И да, не советую распространяться обо мне. Слишком много желающих добраться до моих внутренностей. Кто бы сомневался, выдал он, поднимая взор в потолок. Все, что мне оставалось, так это покачать головой и подняться. Знатно меня, конечно, обломили, но принуждать кого-то у меня нет никакого желания. Придется уделить поискам необходимого разумного немного больше времени, чем я рассчитывал. В любом случае, Мои плечи не смогут выдержать подобного испытания. Уже на пути к выходу, я старался придумать какой-то выход и перебирал всех возможных разумных, с которыми меня сталкивала жизнь. К сожалению, пока необходимые имена не приходили в голову, и это немного напрягало. «Я готов рассмотреть твое предложение», — удивил меня внезапно раздавшийся голос пекаря. «Не понял», — резко развернувшись на месте, произнес я. «К чему тогда отказ? Цену набиваешь?» «Не совсем», — поднявшись со стула и сложив руки на груди, сказал Элром. «Скорее, выбивал из тебя реакцию на отказ. Обычно меня всячески пытались переубедить, умаслить, подкинуть более выгодные условия, но ты до подобного не опустился, и это довольно странно. Если тебе так нужен подобный человек, то почему ты так просто сдался?» «Сдался», — усмехнулся я. «Просто не вижу смысла настаивать там, где это ничего не изменит. Любой разумный имеет право на свое мнение, и не мне навязывать ему обратное. Можно немного подробнее об обязанностях того, кто тебе требуется?» Без тени иронии, спросил пекарь. «Во-первых, полная клятва на верность», — немного подумав, начал я. «Слишком много секретов, которые не должны попасть в чужие головы. Во-вторых, это обязанность взвалить на себя создание полноценной торговой компании и торговой сети соответственно. Рассмотрение и заключение договоров с другими расами и поиск самых прибыльных схем торговли. Предупрежу сразу, мне нужна максимально быстрая прибыль из того, что имеется. Ну и естественно, для обеспечения безопасности твоей семьи, советую тебе переселить ее ко мне в цитадель. И да, снова повторю, что будет лучше, если никто не будет знать, что твоя деятельность хоть как-то связана со мной. Так будет лучше. По крайней мере, в первое время точно. Думаю, наши общие знакомые не уговорили бы меня на встречу, если бы что-то из того, о чем ты говорил, не было бы правдой», — задумчиво произнес Элром. «Мне нужно подумать и взвесить свои хотелки. Даю слово, весь наш разговор не выйдет из этих стен». «Слово», — хмыкнул я. «Что ж, поверю тебе на слово. В любом случае, это выгодно в первую очередь для тебя». Элром кивнул, а я накинул капюшон и вышел наружу. Ночь уже практически полностью вступила в свои права, и темноту разбавляли магические светильники. Разговор оставил после себя какое-то странное впечатление. Вроде Элром и обещал подумать, но и отказ его не стоит сбрасывать со счетов. «В любом случае, от меня больше ничего не зависит, и на данный момент можно подумать о том, кто поставил на меня метку. До трактира я добрался без каких-либо происшествий и, зайдя внутрь, мельком осмотрел сидящих в зале разумных. Всего посетителей было трое. Два гнома-мастеровых, которые о чем-то разговаривали под бочонок пива и легкую закуску, и человек со знаком охотника из потерянного города. Последний был мрачен, и полупустая бутылка черной на его столе дополняла картину. На меня никто из них не обратил никакого внимания, и только стоящий за стойкой молодой паренек вскинулся, но тут же сдулся, увидев мое покачивание головой. Естественно, в свою комнату я входил только после того, как минут пять простоял у двери, внимательно наблюдая за потоками энергии. Все было спокойно, и только метка ярко горела на оставленном внутри доспехе. Без магии мне будет довольно сложно ее сбросить, поэтому пришлось изобретать велосипед. За время моего отсутствия внутри никого не было, и это довольно странно. Я рассчитывал на другое, и теперь вопросов появилось больше. Ну, а утром меня поджидал сюрприз. Уже проснувшись, я ощутил слишком большое напряжение внизу трактира. Линии силы словно взбесились и устроили вокруг трактира целый штормманы. Естественно, это не могло быть просто так. Как правило, такие эффекты рождаются при обилии сильных заклинаний на один квадратный метр. Я бросил взгляд на метку и успел поймать тот момент, когда она развеялась. Что ж, кажется, пришли по мою душу, и подготовка внушала. Чтобы доспех занял свое место, ушло минуты две. Следом я перепроверил пистолеты, оставшуюся пару зерен и емкости с алхимическими растворами. «Не будем заставлять гостей ждать», — хмыкнув, тихо произнес я. Я спускался вниз с третьего этажа и прогонял в памяти варианты тех, кто мог устроить такое. На данный момент такие размахи, да воры могли воссоздать лишь гномы, а значит, что вариантов может быть несколько. Преодолев очередной лестничный пролет и оказавшись на лестнице в зал, я наткнулся на два десятка гномов, в полных металлических доспехах, которые к тому же, были зачарованы по полной программе. Они стояли по бокам от входной двери, а их руки лежали на огромных арбалетах, что упирались в пол. Как только я показался в зоне видимости, коротышки тут же их вскинули и взяли меня на прицел. Следом за этим мой взгляд наткнулся на пятерку других гномов, в дорогих одеждах, которые сидели в центре зала за большим столом, и тихо переговаривались. Четверо из них были магами, причем уровнем никак не меньше мастера, а вот пятый был другим. Хоть я и не ощущал в нем магии, но почему-то из всех, кто здесь присутствовал, именно от этого разумного опасностью несло больше, чем от остальных. «Дарт Силаарин, насколько я понимаю», повернувшись ко мне, спросил тот самый пятый, «тебя вызывают на суд старейшин. Сделай мне одолжение, окажи сопротивление, и я со спокойной душой отправлю тебя к праотцам». Я оглядел отряд гномов, что не спускали с меня глаз, ощутил несколько десятков заготовленных плетений, а также еще три десятка воинов, что окружили трактир снаружи. Желание как-то бахвалиться немного угасло, но и подчиняться высокомерному гному не было желания. Последний, кто меня недооценил, сам отправился к праотцам, хмыкнул я. «А кто сказал, что я тебя недооценил?» Усмехнулся в ответ гном. «Я всего лишь здраво рассуждаю о расстановке сил. Будь ты хоть трижды мастером-арифактором, но это не делает тебя богом. Недооценивать врага – это плохая черта, но и переоценивать себя – тоже не из лучших. А кто сказал, что я себя переоценил?» Убрав все эмоции из голоса, поинтересовался я. И да, хотелось бы поинтересоваться причиной, по которой собрались судить свободного жреца Яры. Вот никакого уважения к старшим, повернув голову к магам и игнорируя меня, покачал головой гном. «Ты обвиняешься в хладнокровном убийстве старшего наследника из клана Фарт. Есть свидетели, которые описывают сие действие, как крайне жестокое и направленное на унижение клана, а значит и всего нашего народа в целом. Есть что на это сказать. Я никого из гномов не убивал подобным способом», — пожал я плечами. «Кажется, кто-то из ваших собратьев нагло лжет. У вас что, клятвы законом отменили?» «Клятвы не действуют уже на протяжении месяца», — криво усмехнулся сидящий рядом маг. «Так что есть только слова. Слова наших собратьев против слова свободного жреца Яры». Как только заговорил маг, мне его голос показался смутно знакомым. И стоило мне сосредоточить на нем взгляд, как в голове тут же всплыло воспоминание о том, где я его слышал. Ну а после этого все встало на свои места. Знакомые все лица, сняв шлем, кровожадно улыбнулся я. «Это не ты ли, недомерок, был там, когда ваш старший наследник назвал мою богиню шлюхой? Ты лжешь!» Сжав зубы, буквально выплюнул гном. «Я дал слово. И не только я. Все мы можем подтвердить свои слова перед судом старейшин. А что можешь предложить ты? Слово безродного жреца? Или слово изгнанников, которые отказались от своего прошлого?» После его выпада, я понял, в чем дело, и позабытая ненависть вспыхнула с новой силой. Эти недомерки решили, что без возможности принесения клятв, их ложь никто не узнает, а отвечать за смерть старшего наследника им, по всей видимости, не хотелось. Да и узнай все остальные гномы правду о причине его смерти, то репутации их клана пришел бы конец. Странно, что меня не попытались убрать тихо у самого входа в город. Всегда поражала глупость простых смертных, усмехнулся я. Я прекрасно помнил, о чем меня предупреждал Сид насчет использования крупиц магии или своего огня. Но, если честно, в данный момент меня это слабо интересовало. Если меня затащит в горы, то шанс на выживание будет чертовски мал. Поэтому я вытянул руку вперед и стал через боль призывать черное пламя, что яростью очищало мою душу. Тьма всегда была благосклонна ко мне. Вот и сейчас, я наблюдал, как на моей руке формируется сгусток черного пламени. Неохотно, словно вырывая свои лепестки из непроницаемой тьмы. Я Дарт Силаарин, клянусь тьмой, что убил старшего наследника рода Фуард за оскорбление богини мести. Стал произносить я, наблюдая, как огонь вспыхивает на ладони и нехотя принимает форму шара. Он назвал ее шлюхой при всех воинах и магах, которые сопровождали его в тот день. За такое оскорбление наказание лишь одно – смерть. Как только последнее слово было произнесено, черное пламя словно собралось из всего моего тела, и шар огня вспыхнул, чтобы через секунду погаснуть и погрузить зал трактира в мертвую тишину. Боль от клятвы накатила яркой волной и кривыми иголками впилась в каждую частичку тела. Тот самый гном, который полыхал для меня опасностью больше всех, нахмурившись, смотрел на то место, где только что горело пламя клятвы. По его лицу было сложно что-то прочитать, а на ментальном плане в его мыслях царил полный штиль. «Ты знаешь, кто я, Дарт Силаарин?» Заглянув мне в глаза, поинтересовался этот гном. «На самом деле, меня больше интересует причина, по которой этот недоумок, решивший так нагло врать, все еще не попытался меня убить, или, например, сбежать», твердо встретив взгляд гнома, проговорил я. «Зачем?» Усмехнулся гном, одарив мага мимолетным взглядом. «Так у него есть хоть какой-то шанс сохранить честь своего клана и не опозорить семью. Знаешь, меня всегда поражали жрецы Яры. Я никогда не понимал вашей силы. Вы не соблюдаете ритуалы обычных жрецов, не приносите даров, не преклоняете колени, но по какой-то неведомой для меня причине ваши силы не поддаются анализу. Вы просто делаете то, что должно. Вот и сейчас ты произнес клятву, которая имеет силу и подтверждена тьмой. Я воля короля Дарт, и это ответ на твой незаданный вопрос. Ты убил наследника и хоть и был в своем праве, но у этого будут последствия. Как для тебя, так и для всего клана Фуард. Но пока, я оставлю тебя в покое, жрец, у меня появились другие дела». Гном махнул рукой и, держащие меня на прицеле, консервные банки опустили арбалеты. Напряжение магических линий немного утихло, и спустя 5 минут никого в помещении не осталось. Я с тихим стоном рухнул на ближайший стул и, положив на стол шлем, перевел дух. Боль все еще цеплялась за меня своими острыми коготками, но пока я мог ее игнорировать. Еще с минуту я боролся с мерзкой тошнотой, и, в конце концов, смог выйти победителем. Воля короля значит. Значит бы еще, что это значит, и почему именно от этого разумного несло столь серьезной для меня опасностью. Нет, можно было предположить, что он второй по влиятельности разумный у них в королевстве, но вот почему-то именно этот вариант не казался мне правдивым. Что-то в этом гноме ощущалось по-другому. Что-то делало его опаснее всех тех, с кем я до этого сталкивался. Возможно, так повлияло мое раздробленное ядро и невозможность использовать магию, а может здесь что-то совсем другое. Постепенно зал трактира оживал. Появились испуганные слуги, которые стали наводить порядки и расставлять столы по своим местам. Выскочил молодой парень, что обычно стоял за стойкой, и поставил за мой стол небольшой бочонок пива, с холодными мясными закусками. Я кивком поблагодарил его и, немедля, налил пенный напиток в кружку и с удовольствием к ней приложился. После нее как-то совершенно не захотелось куда-то идти. А ведь я планировал еще прошерстить город и закупить для себя кое-какие материалы. Нужно, в конце концов, восстановить все свои зерна, естественно, немного их усовершенствовать. Раздумывая о своих дальнейших планах, я просидел в трактире несколько часов, и мясные закуски плавно перешли в разряд полноценного обеда. Только после него я собрался с силами и отправился в город. В этот раз, не имея на своей спине метки, я двигался более-менее расслабленно, хоть и не снимая шлем. Никогда бы не подумал, что простой обход нескольких магазинов и мастерских сможет затянуться до позднего вечера, особенно если учесть, что я возвращался практически без покупок. Лишь купил у одного старьевщика кусок старой карты, которую он использовал вместо клеенки на столе. А карта была реальной и очень древней. Но, что самое главное, на ней я смог увидеть знакомые очертания границ Черного леса, в той самой стороне, где меня пленили дроу. Не знаю, что за захоронения здесь отмечены, но проверить будет несложно. Насладиться покупкой мне не дал очередной взгляд, что острием впился в спину, прямо между лопаток, но тут же пропал. Карта тут же отправилась в один из карманов разгрузки, а все мое тело напряглось до состояния сжатой пружины. В напряжении я прошел еще с десяток метров, когда легкий удар тока от амулета выбил меня в ускоренное восприятие реальности. Развернувшись на месте, взгляд тут же зацепился за летящий в меня арбалетный болт, который светился грязно-зеленым цветом. Я сделал быстрый шаг в сторону, но снаряд тут же поменял направление следом за моим движением. Следом, практически не думая, я достал меч и, развернув его плашмя, принял болт прямо на лезвие. Раздался тонкий визг от соприкосновения металлов, а следов болт вспыхнул сотни осколков, внутри каждого из которых я с удивлением обнаружил истерзанные души. На мече мгновенно вспыхнула четвертая руна, которая впитала каждый осколок в себя, и все окружающее пространство погрузилось в тишину. Я быстро осмотрел местность и отметил, что нахожусь в небольшом переулке между большой мастерской и длинным зданием местной библиотеки. Хороший клинок, раздался звонкий, слегка с хрипотцой голос и метрах в 20 от меня, с крыши мастерской спрыгнул силуэт, закутанный во все черное. Это будет интересно, довольно протянул второй голос, который больше походил на шуршание наждачки. Рядом с первым силуэтом, словно из тени вышел второй. Оба они были одинаковы по росту и комплекции, а также носили абсолютно одинаковые одежды. Длинный черный плащ, с глубоким капюшоном, и плотно облегающие доспехи, из черной чешуи. Оба разумных одновременно скинули с голов капюшоны, позволяя увидеть их лица. «Узри своих убийц, Дарт», обнажив клыки, произнес высший вампир. «Всегда мечтал нашинковать дракона», холодно усмехнулся темный эльф и, убрав за спину небольшой изящный арбалет, достал два кинжала, которые были немногим меньше обычных мечей. Интересно будет посмотреть на того, с кем не справился Архонт. Глава 11. Убийцы. «Трепаться будем, или помахаемся?» усмехнулся я. Темный эльф скривился и резким движением метнул один из кинжалов, а после рванул следом. Вампир сильным прыжком взлетел вверх и выпустил в меня с десяток кровавых копий. Кинжал эльфа я отбил мечом, но клинок даже не думал улетать куда-то в бок. Он с легкостью вернулся назад в руку эльфа, а я с максимальной силой отпрыгнул назад и уже в полете, закинув меч за спину, выхватил пистолеты. Первая и вторая пуля вылетели одновременно, и дроу попытался поймать снаряды на кинжалы. У него это даже вышло. Только вот мощь выстрела была такова, что кинжал вывернуло из ладони эльфа, благодаря чему тот заметно сдал в скорости. Именно из-за этого он не успел полностью увернуться от второй пули, и она влетела в плечо темного. Третья же пуля уже наткнулась на черную пленку, моргнувшей защиты, и срикошетила в сторону. Все это произошло в тот момент, пока я еще был в воздухе, а росчерки багровой магии вампира ударялись в землю по ходу моего прыжка. Приземлившись на землю, я первым делом достал из ремешка самый большой драгоценный камень, что смог найти в своих запасах, и, активировав заложенное в нем, скинул его в сторону. Так как я не использую магию, то сотни небольших плетений, что заключены внутри, не будет мне мешать, но устроит сюрпризы для магии нападающих. Следом за камешком, в ход пошел твердый лед и синее пламя. Две колбы полетели во врагов, лед вейльфа и пламя вампира. Первый принял колбу на защиту, но та, врезавшись, тут же стала замораживать все подряд, включая сферу защиты. А вот вампир решил показать свое мастерство и сжал колбу с пламенем в сферу крови. Раздался гулкий хлопок, и с безумным ревом пламя вырвалось наружу, выжигая магию вампира и капли его крови. Следом вновь прозвучали выстрелы. Защита эльфа разлетелась сотнями осколков, а вампир ловил в свое тело разрывные пули и пытался поглотить их энергию. Только вот кислота разъедала его плоть, и у высшего не очень получалось сопротивляться. Хладнокровно стоять на месте и посылать вперед пули, наблюдая, как желающие меня убить, явно к этому не готовы, это то еще наслаждение. Темный на мгновение укрылся за тенями, а следом и вовсе пропал из виду. Вампир последовал за ним и развеял тело на туман, в попытках избежать моих выстрелов. Он метнулся в бок и полностью растворился в воздухе, оставляя меня наедине с городом. Внезапная тишина была подобная громкому взрыву, и напряжение тела достигло своего апогея. Десятки мелких плетений разлетелись по площади, и словно обрывки паутины медленно перекатывались от потоков магических энергий. «Как-то слабенько, если сравнить с вашей бравадой», — усмехнулся я. «Я даже не запишу вас в книгу своей жизни. Слишком никчемная трата времени». Пока я говорил, мои руки быстро заменили обоймы и выбрали зажигательные, с истинным пламенем. Их было всего 4, слишком сложны в производстве. Истинное пламя и так вызвать проблема, а уж найти способ и заключить его в руны, это тот еще геморрой. Пришлось искать достаточно редкие рубины, которые здесь носили название «кровь подземных владык», и уже после обрабатывать их, создавая из них многогранники, на каждой грани которых вырезать руны, то еще удовольствие. Зато, против всяких нематериальных сущностей штука просто идеальная. Убийцы напали на меня одновременно. Внезапно потемнело, и поднялся сильный ветер. У меня под ногами еще только стала зарождаться багровая печать, как тени ожили и рванули ко мне острыми копьями. Часть из них тут же разрушилась и превратилась в безобидный туман, но сбить все конструкты не хватило времени. Я успел сделать длинный прыжок в сторону, и еще в полете в меня врезался шквал тьмы, который запустил меня, словно пушинку, в здание библиотеки. Он играючи снес все оставшиеся обманки, не оставляя от них и следа. Руны на доспехе все-таки успели вспыхнуть и впитать часть энергии, но инерцию от сильного удара никто не отменял. Я впечатался в каменную стену, но тут же оттолкнувшись, рванул вперед, туда, где в тенях скрывался эльф. Мне не удалось преодолеть большого расстояния, так как практически перед самым носом из-под земли ударил фонтан крови. Ее капли были подобны кислоте и разъедали все, на что попадали. Пришлось вновь разрывать дистанцию, чтобы не попасть под удары магии. На мгновение, замерев на месте, я настроил зрение на более глубокие слои и наконец-то увидел их. Пора заканчиваться игры. Я резко поднял оба пистолета и, ускорив свое восприятие до максимума, одновременно выстрелил в силуэт вампира. Быстро совершив скольжение по направлению к кровососу и практически поравнявшись с первыми пулями, я произвел еще 2 выстрела, после чего использовал очередное скольжение в сторону, смещаясь с траектории полета свиснувших кинжалов, и послал 2 пули в эльфа. Краем глаза я отметил, что вампир вновь потерял плотность и перешел в форму тумана, чем совершил огромную ошибку. 4 разрыва истинного пламени буквально выжгли весь багровый туман, выкидывая обожженный скелет на землю. Это не убило вампира, но очень сильно повредило всю его суть. А вот эльф смог увернуться от вспышек пламени. Он растворился в тенях, за мгновение, преодолев разделяющие нас пространство и, оказавшись за моей спиной, попытался одним ударом закончить бой. Не вышло. Я скрестил руки с пистолетами за спиной, принимая на полукруглые лезвия кинжалы эльфа и, резко оттолкнувшись, сделал кувырок назад, через голову темного. Тот развернулся вокруг своей оси, но был вынужден раствориться в темном воздухе, так как в то место, где он стоял, уже летели две пули. Раздался протяжный рев пламени, и как только я приземлился на землю, пришлось отбивать один из запущенных в меня кинжалов и жестко блокировать удар второго. Эльф орудовал ими словно безумный мясник. Мне приходилось тратить слишком много собственных сил на поспевание за ним. Совершив обманный финт, я выстрелил прямо в лицо темного, но тот без каких-либо проблем растворился, а пуля ушла дальше, где врезалась в стену библиотеки и частично ее оплавила. Пары секунд времени мне хватило, чтобы убрать пистолеты в кобуру и достать меч. Все-таки я не был мастером в обращении с таким оружием ближнего боя, а попасть пулями в шустрого эльфа не представлялось возможным.